Это была древняя и запретная магия, ее целеустремленная преданность своему сыну, без сомнения, была тем, что подпитывало впечатляющий подвиг превращения его души в плотную, мутантную сущность, которой она теперь была, и ее смерть была последней печатью. Ее собственная жизнь, магия и душа обняли его и закрепили за ним. В результате получилась массивная, яркая душа, неестественно слитая с земной формой мальчика, сломанная его смертельным проклятием, но все еще в основном неповрежденная. Потребовалось время, чтобы полностью понять масштабы магии Лили Поттер, но пока он мог только догадываться и наблюдать за развитием симптомов, потому что симптомы будут. Душа была неразрывно связана как с магией, так и с разумом, а разум был переплетен с телом через, возможно, самый тонкий человеческий орган, мозг. И было так легко изменить мозг, что это привело к катастрофическим последствиям. Он не был дураком. Он знал, что пожертвовал некоторой психологической стабильностью ради страховки, которую обеспечивали его крестражи. Но Гарри Поттер, он будет расти и развиваться с чужеродной мутировавшей магией, проникающей в его разум, искажающей его мысли и поляризующей его эмоции. Он навсегда изменится из-за совместных махинаций его матери и потенциального убийцы и наверняка пострадает из-за этого. Если бы только Лили Поттер знала, какого монстра она создала, возможно, было бы добрее позволить мальчику умереть. Сначала у него был план. Он высасывал магию мальчика, которой, казалось, было предостаточно, пока не станет достаточно сильным, чтобы установить контакт с мальчиком, и когда придет время, он будет шептать слова в уши маленького Гарри Поттера, слова, которые сформируют то, кем он стал, слова, которые превратят его в идеальный сосуд для лорда Волан-де-Морта. Это не должно было быть трудно. Мальчик был невинен, гораздо более невинен, чем должен был быть. У него не было чувства собственного достоинства, некому было направлять его. Он был никем, испуганным маленьким мальчиком, который был счастливее всех, живя жизнью, которая даже не принадлежала ему. Том Риддл, как бы сильно он ни презирал маленького монстра, которым когда-то был, он знал, что принятие того, что осталось от его юного «я», было ему на руку. Гарри уже сочувствовал тому. Он уже знал, что Том страдал так же, как и он, но преодолел свое страдание. Так что, как бы его это ни раздражало, он представился как Том Риддл. И постепенно Том формировал впечатлительного и, вероятно, нестабильного Гарри Поттера в своем собственном образе, уносил его в то же путешествие, что и он сам, пока мальчик не стал практически неотличим от него. Именно тогда он сольет их души и заберет тело и магию мальчика себе. Основная душа, без сомнения, будет искать его, и как только он соберет их всех вместе, Гарри Поттера, его самого и душу лорда Волан-де-Морта, темный лорд возродится. Было безумно смотреть, как мальчик терпит избиение за избиением, оскорбление за оскорблением. Он чувствовал каждый удар, каждый пинок, каждую слезу, катящуюся по щеке Гарри Поттера. Впервые в своей жизни он испытал, хотя бы косвенно, вину и стыд, и, что хуже всего, отчаянное желание стать лучше, быть хорошим человеком. Никогда раньше он не знал такой боли, как это. Мальчик погружал его в чувства, страх и хаос. Проклятая Лили Поттер, грязнокровка, вероятно, смеялась в своей могиле. Лорд Волан-де-Морт забеспокоился. Тревога закралась в уголки его сознания, пока он продолжал успокаивать себя. Он не подведет. Все было на месте. Его будущее было обеспечено. Ему оставалось только ждать. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Гарри Поттер мальчик продолжал удивлять его. Он был серьезен, но коварен, откровенным, но тактичным, смелым, но осторожным. Он был добрым, честным и добродетельным, и все же его магия она была злой. Большинство волшебных детей страдают от внезапных приступов случайной магии. Большая часть его магии, конечно, не была случайной с самого начала, но он слышал много историй в Хогвартсе о том, как одежда меняла цвет, предметы взлетали или игрушки двигались сами по себе. Судя по тому, что он собрал, случайная магия была игривой и невинной, счастливой визитной карточкой детства каждой ведьмы и волшебника. Но волшебство Гарри Поттера было другим. Оно было сильным и непредсказуемым. Оно поднималось внутри него, как буря, борясь за освобождение с отчаянием, которое он никогда раньше не приписывал магии, но, что наиболее важно, оно редко проявлялось, кроме как причинять вред обычно против воли мальчика. Первой его мыслью было, что проблемы вызывает не магия мальчика, а его. Но к тому времени, когда он увидел, как ребенок в пятый раз поджег ботинки своего дяди, ему стало ясно, что из мальчика так грубо истекала не темная магия лорда Волан-де-Морта. Это была не оскверненная легкая магия мальчика, грубая сила с собственным разумом, которую умоляли использовать. Такое вообще существовало, магия, которая была злой и чистой одновременно. Он полагал, что это было хорошим предзнаменованием для него. Без сомнения, это было предвестником того, что станет нестабильным и беспокойным состоянием для впечатлительного мальчика, что сделает его еще более уязвимым. И все же, что-то было не так, что-то ужасно не так, чего-то не хватало. Ребенок был аномалией, но он не совсем понимал, почему. Пока нет, было так много того, чего он не знал. Так много может пойти не так, ему нужно было знать, ему нужно было понять. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Гарри Поттер любил грозы, это было ясно лорду Волан-де-Морту. Когда погода становилась наихудшей, ребенок лежал без сна часами, загипнотизированный шумом дождя и ритмичным стуком неба, в то время как он задавался вопросом, какая большая сила заставляла небо плакать, а облака загораться белым огнем. Он не мог подслушивать мысли мальчика, но чаще или нет, эти мысли становились осязаемыми, когда он скрупулезно рассказывал их паукам, которые плели свою паутину на потолке его скудного жилого помещения, или пластмассовым игрушечным солдатикам, которые стояли на его полках. Ребенок и не подозревал, что именно его магия заставила небо плакать. Всякий раз, когда слишком много энергии накапливалось в огромном магическом ядре маленького Гарри Поттера, оно рассеивалось в воздухе и порождало бурю. Было действительно замечательно смотреть, и подумать только, однажды эта сила станет его, не намного дольше. Гарри Поттер скоро станет его, он нуждался в нем, ему нужно было знать. Гарри Поттер был его загадкой, и он никому не позволил бы даже приблизиться, пока ему не удалось узнать все, что можно было знать о Гарри Поттере. Ему просто нужно было терпение, просто терпение. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Время почти пришло, ему удалось накопить более чем достаточно магии, и скоро он впервые заговорит с Гарри Поттером. Ликование бурлило и танцевало в его голове. Уже почти время. Милый, невинный Гарри Поттер был почти в пределах его досягаемости. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Гарри Поттер. Гарри Поттер, странное извращенное существо с чистой, белой, сияющей душой. Да, все шло по плану, но, конечно, так оно и было. Планы лорда Волан-де-Морта никогда не проваливались. Гарри Поттер был почти его. Он сломает его, запятнает, испортит, и любая невинность, оставшаяся в руинах, будет принадлежать ему, хорошенькому маленькому трофею, которым он будет восхищаться. Его шедевр. Да, Гарри Поттер сломается. Он потеряет все. Но лорд Волан-де-Морт уже сломался. И он уже проиграл. Дневник, кольцо, медальон, чаша, диадема. Гарри Поттер. Примечание к части. Не бичено. Эти небольшие аннотации из ПОВ Волан-де-Морта появятся несколько раз в начале. Глава 5. Право по рождению. Гарри гордо посмотрел на продавца в магазине на углу. Блондинку с густой черной подводкой, подчеркивающей глаза, и пирсингом на брови, завершающим образ. Дженни, согласно бирке с именем, прикрепленной к ее рубашке. «Вы нашли все, что вам нужно», — протянула она бескорыстно. Гарри нетерпеливо кивнул. «Да, мэм, спасибо, что спросили». Девушка приподняла бровь, явно подозрительно относясь к хорошим манерам Гарри. Хорошие манеры были привычкой, которой Гарри сознательно придерживался, и этим он очень гордился. Кроме того, что у Дурсли было на одну причину меньше на него кричать, проявление вежливости было в его интересах. Опыт научил его, что даже когда кто-то не был склонен любить его, что, честно говоря, казалось всегда, вежливые просьбы часто давали ему то, что он хотел. Дело не в том, что люди любили его больше из-за его манер. Его теория заключалась в том, что они просто чувствовали себя хуже из-за того, что злобно отказывали кому-то, кто изо всех сил старался быть с ними милым. Люди такие смешные. Хорошо, тогда это с тебя фунт. Да, мэм. Он порылся в кармане, извлек мгновение спустя горсть монет по 1,10 пенсов и положил их на прилавок, к большому гневу клерка, который пристально посмотрел на него, пока он смущенно отводил взгляд. Он знал, что делает ее работу еще более утомительной, но у него действительно не было выбора. Не имея собственных денег, он проводил значительную часть своего свободного времени, собирая монеты, которые были небрежно брошены на улице. За последний год он уже собрал довольно большую коллекцию, так что потребовалась всего одна неделя усердных поисков, чтобы собрать остальное. «Ты уверен, что у тебя в кармане нет ни одной фунтовой монеты?» Гарри печально кивнул. «Но я могу пересчитать их для вас, если хотите». Девушка фыркнула, прежде чем быстро рассортировать 7 монет по 10 пенсов и 30 пенсов. Гарри с улыбкой подобрал остаток, положив оставшиеся монеты в правый карман, а маленькое ручное зеркальце, которое он только что купил, в другой. «Спокойной ночи», — сказала девушка ровным, хотя и немного напряженным голосом. «Вам того же», — Гарри сиял, выходя из магазина. Наконец-то у него появился способ связаться с Томом. На прошлой неделе Том объяснил, что, хотя он испытал все, что пережил Гарри, по сути, живя в его голове, он не мог общаться телепатически, не затрачивая нетривиальное количество энергии. Зеркало было чем-то, что он называл проводником, и позволяло Гарри общаться с другим мальчиком, даже когда он отдыхал, и собирать энергию, которую он потерял, защищая Гарри. Гарри не совсем понимал, почему он мог разговаривать с Томом только через зеркало. Том сказал что-то загадочное о том, что глаза – это окно в душу, но это было лучше, чем ничего. Что Гарри действительно понимал, так это то, что для Тома общение с Гарри без каких-либо внешних помощников было довольно напряженным, а захват контроля над телом Гарри был еще более сложным. После нападения на Дадли в декабре у Тома осталось мало энергии, и пройдет немало времени, прежде чем он накопит достаточно магии, чтобы сделать больше, чем говорить с Гарри через зеркало. Поэтому Гарри с радостью согласился купить маленькое зеркало, чтобы помочь в их повседневном общении. Том посоветовал ему просто украсть что-нибудь неприметное, но Гарри категорически отказался. Он не хотел становиться вором. «Я лучше этого, Том. Я уверен, что ты понимаешь». Другой мальчик приподнял бровь, но ничего не сказал, что, на самом деле, не было для него такой уж редкостью. Гарри пришел к выводу, что Том был человеком спокойным. В те несколько раз, когда они разговаривали, выражение лица Тома почти не менялось, всегда был этот любопытный, спокойный и в то же время какой-то свирепый взгляд, который, казалось, пронзал его насквозь. «Это странно», — подумал Гарри, глядя в свои собственные глаза, хотя и обесцвеченные, поскольку они горели светом, который, казалось, завораживал его самым приятным образом, но при этом бросал ему вызов с уверенностью, которую Гарри не знал, да и он в принципе не знал, что его лицо могло принимать такой вид. Голос Тома обычно был мягким, и говорил он медленно, как будто позволяя Гарри впитывать каждое слово. Гарри почти испугался, услышав, как красноречивые, искусные предложения Тома слетают с его собственных губ. Он не мог не заметить, что этот Том не был похож на Тома из его сна. Это был Том, который научился не только управлять другими, но и самим собой. Гарри поймал себя на том, что несколько раз за последнюю неделю задавался вопросом, не произошло ли что-то между пребыванием Тома в приюте Вула и моментом, когда он поселился в голове Гарри, феномен, который Том до сих пор отказывался объяснять, что-то, что превратило Тома в воспитанного, возможно, даже внимательного человека. Гнев и разочарование, порожденные его душным детством, исчезли с опрометчивостью его юных лет. Но когда Гарри пристально смотрел в глаза Тома или внимательно изучал его дикцию, произношение и тон, он понял, что это не тот случай. Том не смягчился за эти годы. Та же злость и жестокость кипели под тщательно отполированной стеклянной стеной. Его невозмутимый фасад был тщательно продуман, но легко трескался. Этот Том, хотя явно был по крайней мере несколько старше и мудрее, вероятно, был столь же опасен, как маленький сирота, который, казалось, ничего не делал, кроме как строил планы и мстил. Или, по крайней мере, он так думал. Было еще немного рано делать что-то большее, чем просто строить догадки. Это всегда было непросто, улизнуть посреди ночи, но он много раз тренировался, конечно, чтобы не навлечь на себя никаких неприятностей. Иногда Гарри просто нравилось смотреть на звезды, глядя в небо и зная, что эти огромные огненные шары были так далеко, что он едва мог их видеть, так далеко, что то, что он видел, были тысячи, может быть, даже миллионы лет, напомнило ему, что Вселенная была большим местом, и он был лишь крошечной ее частью. Это было в некотором смысле утешительно, и Гарри нашел это отрезвляющее утешение, чтобы дать ему силы, необходимые для того, чтобы пережить следующий день. Поэтому Гарри часто убегал, но его никогда не ловили. К счастью, половицы внизу были не очень скрипучими, что делало эту задачу выполнимой, но все же чрезвычайно нервировало. Вернувшись в свой чулан, Гарри позволил себе вздохнуть с облегчением, но, не теряя времени, вытащил зеркало из кармана. «Том, ты здесь, всегда, Гарри». Гарри ухмыльнулся, его сердце забилось от ответа Тома. «Теперь я могу поговорить с тобой, когда захочу, пока тебя не поймают на этом». Том заботился о нем, от этой мысли улыбка Гарри стала еще шире. «Конечно, нет, хороший мальчик, а теперь перейдем к делу». «Делу, да, делу. У нас много работы. У нас, например, я отказываюсь жить в чулане». Гарри моргнул. «Но это я живу в чулане. Ненадолго». Гарри нахмурился. «Мы собираемся сбежать, он был бы не против сбежать, это действительно походило на грандиозное приключение, но он предпочел бы не спать на улице в конце декабря». Тем временем Том вздохнул, явно теряя терпение. «Нет, Гарри, твои тетя и дядя собираются предоставить нам одну из спален наверху». Глаза Гарри расширились. «Они бы никогда этого не сделали. Они ненавидят меня». Том уставился на него багровыми глазами, которые очень ясно говорили. «Ты что, дурак? Подумай, Гарри, почему они ненавидят тебя?» «Ну, очевидно, это потому, что я неблагодарный урод», — серьезно сказал Гарри. «Они боятся тебя, Гарри. Они ненавидят тебя, потому что боятся силы, которой ты обладаешь». «Какой силы? Ты знаешь, о чем я говорю, Гарри». Он знал. Гарри был уродом, который мог делать странные вещи, и это то, что Дурсли ненавидели в нем. «Я не понимаю, как знание этого поможет мне. Тебе нужно использовать эту силу. Для чего? Чтобы сломать их». Гарри нахмурился. «Я не знаю, как ломать людей. Могут ли люди сломаться? Они ломаются, Гарри. Они всегда ломаются. Правда? Тебе просто нужно оказывать давление во всех нужных местах. Том, мне нужно с тобой поговорить». «О чем, мисс Анна?» — ответил он мягко, его лицо было тщательно пустым и приправленным лишь легким замешательством. «Том, Деннис и Джон кое-что говорили», — неуверенно начала женщина. «Что конкретно, мисс Анна?» Он смотрел на нее не мигая, втайне наслаждаясь тем, как она извивалась под его взглядом. «Они находят пауков в своих постелях, Том, один несу снятся ужасные кошмары». А Том не смог сдержать тени улыбки, которая тронула его губы. «Они верят, что это ты, Том. Они думают, что ты кладешь пауков и муравьев в их кровати и что-то с ними делаешь, пока они спят. Они настаивают. Но это не может быть так, не так ли, Том?» Том застенчиво взглянул на нее. «Я действительно сказал, что хочу свою комнату». Мисс Анна замерла. «Том, все, что тебе нужно сделать, это объяснить мне, что ты ничего не сделал, и я скажу миссис Коул, что ты не имеешь к этому никакого отношения, что мальчики просто снова играли в игры. Мне нужна своя комната, мисс Анна. Я уверен, Джон и Денис будут нормально спать в другой комнате». Мисс Анна побледнела. «Том, ты не можешь. Я хочу свою комнату, мисс Анна», — сказал он холодным и твердым голосом. Мисс Анна резко втянула воздух и медленно встала на дрожащие ноги. «Хорошо, Том», — прошептала она. «Я позабочусь о том, чтобы у тебя была своя комната». Том коротко кивнул. «Спасибо», — сказал мягкий голос, но, конечно, это был не Том. Гарри просыпался. Как обычно, ему потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, где он находится. «23 декабря 1988 года», — сказал он себе, — «дом 4, Тисовая улица». Это был день, когда он должен был осуществить план Тома. Честно говоря, это был не такой уж и большой план. Том сказал, что Гарри нужно научиться думать самостоятельно, поэтому он дал Гарри только идею, предпосылку, над которой нужно работать. Идея Тома была проста. Гарри бы немного напугал Дурсли, потом потребовал бы вторую спальню Дадли, вот и все. Но Гарри все это беспокоило. Он действительно не хотел никого пугать, ему хватило страха людей за всю жизнь, но Том очень настаивал на этом. Чуланы предназначены для метел, коробок и пыли, Гарри. Даже самых непослушных детей нельзя держать в чулане. Это унизительно и опасно для здоровья. Том не оставил места для споров, и как бы Гарри ни было неловко из-за всего этого, он не смог бы спорить, даже если бы Том не был так тверд. Он никогда не знал ничего, кроме своего чулана, но если всем детям в унылом приюте Тома можно было предоставить кровать, почему Гарри не мог, и какого черта Дадли понадобилось две? Да, Тому не нужно было очень стараться, чтобы убедить Гарри, что он был прав в этом, иначе он бы никогда не был в состоянии набраться храбрости, чтобы сделать то, что он собирался сделать. Он сосредоточился на своем дыхании, когда он выскользнул из чулана, как обычно, налегке и тихо направился на кухню. Как и каждое утро, он сразу взял кофеварку. Следующие несколько минут прошли медленно, пока он наблюдал, как маленькие коричневые капельки создают рябь в кофейнике, и вскоре тетя Петунья спустилась по лестнице, дядя Вернон неуклюже проковылял за ней. Он не смотрел на них, когда взрослые сели за стол, и, как и в любой другой день, Гарри был молчалив, пока делал им кофе, суетился на кухне и ставил их кружки на стол. Сегодня, однако, он не побежал готовить завтрак. Сегодня он стоял прямо перед ними, ожидая, когда его заметят. И его заметили, после очень неловкой паузы. «Что случилось, мальчишка?» — рявкнул Вернон. Гарри глубоко вздохнул. «У меня есть просьба, дядя Вернон, тетя Петунья». Лицо Вернона покраснело, но лишь слегка. «Просьба?» — Гарри кивнул. «Мне нужна вторая спальня, Дадли». «Тебе что?» — глаза тети Петунии расширились по меньшей мере на 3/8 сантиметра. Гарри взял себя в руки. «Я мальчик, а не метла. Меня не следует держать в чулане. Послушай, мальчишка, мы приняли тебя по доброте душевной, и ты не имеешь права неблагодарно требовать. Как вы думаете, как отреагировали бы соседи, если бы узнали, что вы держите своего племянника в чулане?» — перебил Гарри. Лицо Вернона быстро потемнело от розово-красного до уродливого фиолетового оттенка, а Петунья мгновенно побледнела. «Ты не смеешь», — пробормотал толстяк, — «никто тебе не поверит. Переходим к плану, я знаю, и поэтому я никогда ничего не говорил». Он сделал еще один глубокий вдох. «Но никто вам не поверит, если вы скажете, что ваш 8-летний племянник угрожал вам, чтобы получить его собственную спальню. Не говоря уже о том, что если бы вы кому-нибудь рассказали, то тоже обвинили бы себя». «Угрожали?» Вернон сплюнул, в то время как тетя Петунья продолжала бледнеть до нездорового желтого оттенка. «К чему ты клонишь, мальчик?» Гарри впился в него взглядом. «Мальчик, разве вы не собирались назвать меня уродом? Потому что я такой, верно?» Он глубоко вздохнул. «Я урод, а вы знаете, что происходит, когда уроды злятся?» Посуда на столе начала зловеще греметь, и Гарри пришлось удержаться от радостной улыбки. Чтобы получилась эта часть представления, потребовалась целая неделя практики. Оказывается, очень сложно заставить вещи трястись, не сломав их. Что это такое? Прекрати это, мальчишка. Прекрати это сейчас же. Гарри закрыл глаза. Он зол, сказал он себе, очень зол. Они причинили ему боль, хотя он ничего им не сделал. Они обращались с ним как с рабом, как с животным, они обращались с ним как с паразитом. «Они заслуживают этого», — сказал он себе. «Они этого заслуживают. Они этого заслуживают. Я не потерплю здесь ничего подобного, урод. Я не знаю, во что ты играешь, но...» Глаза Гарри распахнулись, и в этот самый момент две кофейные кружки разлетелись на части, обжигающий горячий кофе ударил его тете и дяде в лицо. «Он сделал это. Он действительно это сделал. Том будет так горд». Он был так взволнован своим успехом, что даже не заметил ни визга Петунии, ни рыка Вернона. Он был потерян, упиваясь своей победой, пока пухлая рука Вернона не схватила его за плечо, как тиски. «Ты мерзкий, мерзкий маленький, отпусти!» — крикнул Гарри, вздрогнув, и, к его полному шоку, массивный мужчина прислушался. Слава богу, потому что он не знал, сможет ли он справиться с физическим проявлением ярости Вернона прямо сейчас. Адреналин спадал, и ему приходилось сдерживать дрожь. Ему нужно было уйти. Если бы он проявил перед ними хоть малейшую слабость, все было бы напрасно. Он повернулся к ним спиной. «А теперь я пойду на детскую площадку на часок. Когда я вернусь, я хочу, чтобы мои игрушки и одежду перенесли во вторую спальню Дадли, а его вещи убрали, а иначе». «А иначе что, мальчишка?» — прорычал Вернон, бросаясь вперед, прежде чем его остановила призрачно-белая тетя Петунья. Гарри глубоко вздохнул и оглянулся через плечо, сузив глаза и изо всех сил стараясь подражать тому. «А то я сломаю гораздо больше, чем просто твои кофейные кружки». Видя их скупые кивки, он понял, что его миссия увенчалась успехом. Теперь ему оставалось только ждать. Гарри лепил снеговика. На земле было не так много снега, так что это был довольно жалкий снеговик, но все же это было произведение искусства, на его взгляд выше всяких похвал. Гарри осторожно лепил тело и голову, и много думал о том, какие палочки использовать для его тонких маленьких рук. Двумя пенни были отмечены глаза, а 5 крошечных камешков изображали рот. Да, это был прекрасный снеговик, он был просто нежным. Гарри считал, что его способность создавать вещи из очень малого, одно из его лучших качеств. Он взглянул на небо, пытаясь, но безуспешно, найти солнце за толстым одеялом облаков, растянувшихся по небу. Вздохнув, пришлось достать маленькое зеркальце Тома из заднего кармана. «Ты думаешь, уже прошел час?» «Почти», — ответил Том, его лицо ничего не выражало. Гарри кивнул. «Полагаю, мне пора возвращаться». «Да, тебе не хотелось бы заставлять их ждать». Гарри молчал, пока он вернулся в дом номер 4 по Тисовой улице. Он действительно не знал, как действовать. Ему было бы плохо, если бы он действовал так же торжественно, как чувствовал. В конце концов, его победа и его приз, все они были за счет тети Петунии и дяди Вернона. По правде говоря, он чувствовал себя довольно плохо из-за всего этого. Он знал, что это должно быть сделано, у Тома не было бы другого выхода, но он не мог не чувствовать себя немного хулиганом, пугая своих родственников, чтобы они дали ему то, что он хотел, даже если это было то, что, возможно, он заслуживал в первую очередь. Это нормально — издеваться над хулиганом? Было ли неправильно плохо обращаться с теми, кто обращался с тобой еще хуже? Гарри действительно не знал. Когда он вернулся, в доме было тихо. Дадли, вероятно, еще не проснулся. Мальчик спал как мертвый, а когда в школу не ходили, он редко просыпался раньше 10. Сняв с себя пальто и лодочки, Гарри медленно направился в спальню Дадли, ставшую теперь его спальней. Когда он подошел к двери, Петуния все еще была внутри, собирая с земли некоторые игрушки Дадли. «Тетя Петуния!» – тихо позвал он. Женщина подпрыгнула и развернулась к нему с выражением ужаса на лице. «Гарри!» Она успокоила дыхание и попыталась выпрямиться, но ей это удалось лишь частично, когда она выбежала из комнаты, стараясь вообще не прикасаться к Гарри. Как только она спустилась по лестнице, Гарри вздохнул с облегчением. Все могло быть гораздо хуже. Внезапно его шрам начал болеть. Вскоре после их первой встречи Том самодовольно сообщил Гарри, что он может причинить Гарри огромное количество боли практически без усилий. Он совершенно ясно дал понять, что будет безжалостно делать это всякий раз, когда захочет привлечь внимание Гарри. Он подумал, что это было справедливо, должно быть, ужасно быть игнорируемым большую часть времени, подумал он. Он вытащил из кармана зеркальце Тома. Улыбка тронула уголки его, вернее, рта Тома. «Ты это видел?» Гарри устало нахмурился. «Видел что?» Страх в ее глазах, покорность в голосе. Это было трудно не заметить. Тонкая улыбка превратилась в острую ухмылку. «Так и должно быть, Гарри. Я не хочу, чтобы люди меня боялись. Бессильные всегда будут бояться истинной силы. Маглы всегда будут опасаться нас. Они всегда будут отвергать нас». Гарри опустил глаза в пол и вздрогнул от тупой боли в груди. «Тогда я навсегда буду одинок?» Лицо Тома превратилось в нечто, что Гарри считал сочувствием. «Нет, Гарри, однажды ты встретишь и других, кто тоже знает величие магии». Глаза Гарри заблестели. «Значит, есть и другие, подобные мне?» Улыбка Тома вернулась. «Нет никого, похожего на тебя, Гарри. Но есть те, кто вкусил силы и кто будет стекаться к тебе за большим. Их страх перед тобой не будет отвергать, скорее, он зажжет уважение». Гарри уставился на него, чувствуя себя несколько озадаченным заявлением Тома, но Том, похоже, этого не заметил. «Никогда не бойся силы, Гарри, ибо величие – твое право по рождению». Примечание к части. Вот и все. Следующая глава будет, так сказать, последней вводной главой. Настоящий сюжет будет показан в главе 7. Скажите, пожалуйста, что вы думаете на данный момент? Ваш вклад одновременно воодушевляет меня и помогает мне улучшить мою работу. Глава 6. Мертвый кролик. Примечание к части. Сразу предупрежу, в этой части могут быть грамматические ошибки, из-за того, что автор печатал на телефоне. Лаура, я не знаю ее фамилии. Это та, что в розовом платье. Она все время дергает его. Я представляю, как трудно играть в пятнашки с мальчиками в таком неудобном пушистом платье. Действительно удивительно, что никто еще не хвастался, что видел ее трусики. Когда она пришла в школу сегодня утром, ее волосы были заплетены в косу, но теперь у нее на голове беспорядок, волосы всклочены и покрыты грязью, как и ее платье. Она ужасно громкая, ее голос скрипучее, чем у мальчиков, и намного раздражительнее. Неделя, когда она выздоравливала от тонзиллита, определенно пошла ей на пользу. Она не так уж плоха, когда теряет голос. Я думаю, она предпочла бы носить брюки и джемпер, чем это ярко-розовое платье. Мне кажется, что она не хочет быть девочкой, и я полагаю, что ее мать не слишком этому рада. Тейсон Грин, тот, что в грязной толстовке с капюшоном и рваных джинсах. Он группе ругается всякий раз, когда учителей нет рядом. Раньше я думал, что он умственно отсталый, потому что я только слышал, как он говорил: «Черт возьми, дерьмо и отвали». Мне раньше казалось, что он из бедного района, но потом заметил его обувь. Она меняется каждые несколько недель и выглядит всегда чище, чем его одежда. Хорошие туфли или ботинки. Я думаю, что единственный разумный вывод заключается в том, что его родители довольно состоятельны, но он не хочет, чтобы люди знали. Ведь никто никогда не замечает обувь. Анна Силвик. На ней тот красивый бушлат с воскресными туфлями. Она носит одно и то же каждый день и считает своей главной задачей не испачкать одежду. Можно подумать, что у ее родителей нет стиральной машины. Ну, может быть, нет. На днях я видел ее пальто вблизи. На нем есть причудливое название бренда, но швы по бокам кривые, а низ немного потертый. Я думаю, что это хорошее пальто, которое она купила в секонд-хенд. Ее обеды, как правило, сравнимы с моими, поэтому я думаю, что либо ее родители не очень любят ее, либо ее семья довольно бедна. Тим Виллингтон, в шортах и футболке. Еще только март, идиот. Я имею в виду, честно говоря, на мне две футболки под пальто, и мне все еще холодно. Может быть, он думает, что ему есть что доказывать, но я думаю, что его странное поведение, вероятно, можно списать на тот факт, что у него мозг размером с мизинец и у него маленькие руки. Повествовать о событиях на детской площадке голосом, который мог слышать только Том, стало почти повседневной задачей. Сначала Том поручил ему выучить имена всех своих одноклассников, а после того, как он наконец справился с этим, ему было приказано исследовать их лица, их поступки и слова на предмет каких-либо признаков слабости. Помни, знание – сила. Таким образом Гарри стал тем, кого Том называл наблюдателем. Гарри просто подумал, что он ведет себя как придурок. Однако, что касается просьб Тома, ежедневные ползания Гарри были относительно незначительным неудобством. И таких просьб было много, потому что Том от него чего-то ожидал. Раньше никто ничего не ожидал от Гарри. Конечно, дядя Вернон и тетя Петунья ожидали, что он сделает свою работу по дому. Это было единственное, в чем Том был с ними согласен. Чтобы было ясно, Том не считал, что Гарри должен выполнять какой-либо ручной труд, но Гарри отказался что-либо сделать, чтобы довести до конца свои угрозы, и не хотел причинять физический вред своим тете и дяде, поэтому Том сказал, что ему придется жить с последствиями. «Ты можешь использовать угрозу столько раз, до того момента, пока она не станет пустой». Так что, поскольку Гарри отказался, так сказать, активизировать свою игру, ему пришлось оставить свои пустые угрозы на тот случай, когда они ему действительно понадобятся. К счастью, после инцидента в спальне дядя Вернон и тетя Петунья сами по себе стали немного более мягкими в своих требованиях относительно графика работы Гарри по дому. Ему даже не нужно было больше готовить еду, и это оставляло Гарри больше времени, чтобы справиться с ожиданиями Тома. Некоторые ожидания Тома были довольно утомительными, например, подхалимство. Гарри, конечно, понимал, что это был всего лишь один из многих способов Тома присматривать за ним. Том хотел убедиться, что Гарри использует все имеющиеся в его распоряжении навыки, а для этого Гарри должен был действительно знать, как использовать эти навыки. Том сказал, что ему еще многому предстоит научиться, и Гарри согласился. Тому было чему его научить, и Гарри хотел научиться всему. Одной из первых вещей, которые Том потребовал от Гарри, было то, что он научился чему-то, что называется окклюменцией. По словам Тома, некоторые ведьмы и волшебники обладали сверхъестественной способностью читать мысли. По-видимому, это было грубое упрощение, но Гарри позволил себе роскошь ссылаться на это как на таковое, что он, по-видимому, тоже сможет сделать. Гарри был довольно обеспокоен этим фактом. Он определенно не хотел, чтобы кто-то заглядывал ему в голову, ведь даже Том не мог сказать, о чем он думает, а Гарри доверял тому больше, чем кому-либо. Как оказалось, окклюменция была скучной, очень и очень скучной. Это умение требовало того, чтобы он часто закрывал глаза, ни о чем не думал и представлял себе такие вещи, как стены, реки, пустоты и прочее. Если бы это не звучало так полезно, он бы так и сделал. Что ж, он все равно сделал бы это. Том хотел, чтобы он это сделал, поэтому он сделает это без вопросов. Гарри хотел оправдать все ожидания Тома, несмотря на трудность некоторых задач, которые он ставил перед ним. Однако не всегда все было так скучно. Некоторые просьбы Тома были абсолютно блестящими. Например, Том ожидал, что Гарри позволит ему научить его пользоваться магией. Первое, что Гарри узнал о магии, это то, что никто не спрашивает, на что способна магия. Все спрашивают, чего магия сделать не может. Очевидно, магическое ядро Гарри, место глубоко внутри него, откуда исходит вся его магия, было огромным и могло стать безупречным инструментом выполнения всех намерений и целей. Только воображение было пределом. Что ж, не совсем так. Том сказал, что дисциплина и контроль – вот что отличает хороших волшебников от образцовых. По словам Тома, первым шагом в управлении магией было изучение заклинаний. Одним из первых заклинаний, которым научил его Том, было заклинание для открывания защелки, которую дядя Вернон установил снаружи на двери своей спальни, Алахомора. Самое приятное то, что оно работало на каждой двери, на каждом замке. Это было просто великолепно, и Гарри чувствовал себя невероятно сильным, зная, что у него есть способность проникнуть куда угодно. Том сказал, что это лишь малая часть его силы, но для Гарри этой силы было более чем достаточно. Когда он это сказал, Том посмеялся над ним, но в конце концов признал, что таких простых заклинаний на данный момент должно хватить. Гарри не мог выучить ничего слишком сложного из-за того, что называется надзором. Том так и не объяснил, что такое надзор. Гарри пришел к выводу, что он по каким-то причинам не хотел это сделать, но в то же время у него получилось дать понять, что нечто, называемое Министерством магии, постучится в его дверь, если он совершит какую-либо магию, которую нельзя объяснить как случайность. Итак, Том пообещал научить его чему-то, что называется чары левитации, чары призыва, обезоруживающие чары и, возможно, дезиллюминационные чары, но на данный момент это все. Хотя Том ясно понимал, что некоторые из этих чар, в частности, чары призыва и дезиллюминационные чары, были не совсем легкими, они имитировали поведение какой-то стихийной магии, вероятно, будут списаны на случайность, если кто-то когда-либо заинтересуется этим вопросом. Гарри был вполне удовлетворен этим, учитывая тот факт, что ему потребовалось почти 2 месяца, чтобы просто открыть чертову дверь. Он думал, что у него будет много дел в течение долгого промежутка времени. Однако это не помешало тому регулярно отпускать едкие замечания о Министерстве магии, наполненные отсталыми, сумасшедшими волшебниками, которые больше маглы, чем маги, любители грязнокровок и предателей крови, маглолюбивые проститутки, чьи грязные губы недостойны даже целовать землю, по которой мы ходим. Том был довольно недоволен всем происходящим. Он сказал, что помещать детей волшебников в города, кишащие маглами без каких-либо средств защиты, было преступно, и Гарри пришлось согласиться. Маглы, как называл их Том, были слепы к чудесам магии, и одновременно жестоки и слабы. Гарри не потребовалось много времени, чтобы признать, что они не годятся для воспитания молодых ведьм и волшебников. Гарри не любил маглов. Еще до инцидента с Сэмом Стюартом Гарри был убежден, что некоторые маглы действительно могут быть очень неприятными, например, его родственники. Но большинство маглов были совершенно добрыми и внимательными людьми. Родственники Гарри, одноклассники, дети из приюта Тома, они были просто плохими парнями. Много гнилых яблок. Но ведь должны же быть и хорошие. Убеждение Гарри было настолько сильным, что он действительно хотел быть маглом. Он просто хотел быть нормальным. Он не хотел быть уродом. Но когда Сэм предал его, все изменилось. После того, как Том сказал ему, что существует целый мир ведьм, волшебников и магии, Гарри наконец понял. Он не был уродом, он просто был другим, и они ненавидели его за это. Да, даже хорошие маглы, такие как Сэм Стюарт, который был добрым, честным и храбрым, боялись того, чего они не знали и не понимали, и этот страх делал их глупыми и жестокими. Если лучший магл, которого он когда-либо знал, не мог избежать факта волшебства, как мог любой из остальных. Все они были одинаковыми, осуждающими, сердитыми и напуганными, и Гарри не хотел иметь с ними ничего общего. В этом они с Томом могли согласиться. Однако с чем Гарри не мог согласиться, так это с убеждением Тома, что маглы – это не более чем животные, и от них можно избавиться, если это необходимо. Том ясно дал понять, что маглы были настолько бесполезны, что их жизни можно было забрать просто для того, чтобы доказать свою точку зрения. Том иногда подразумевал, что именно это он и сделал, но Гарри не понимал, как это возможно, потому что Том был таким же ребенком, как и он, верно, может и нет. Том никогда прямо не подтверждал и не отрицал этого, но Гарри пришел к убеждению, что мальчик, с которым он делил тело, был вовсе не мальчиком, а мужчиной, и не молодым. Том слишком много знал и был слишком устоявшимся в своих привычках, чтобы быть кем-то, кроме старика. Но Гарри, конечно, никогда не говорил этого ему в лицо. Учитывая, что Том широко использовал боль в качестве учебного пособия или средства связи, Гарри избегал говорить вещи, которые могли бы слишком сильно раздражать его друга. Его друг. Потому что, несмотря на разницу в возрасте, Том был его другом, его единственным другом, и притом хорошим. Он знал о Гарри все, но никогда не смотрел на него с отвращением или страхом, даже с жалостью. Вместо этого он сказал Гарри оставаться сильным. Сказал, что однажды придет его время, и он займет свое собственное место в мире с той силой, которой у него, по-видимому, было так много. Гарри не был дураком. Он знал, что значительная часть беспокойства Тома о его благополучии была связана с тем фактом, что все, что чувствовал Гарри, Том чувствовал тоже. Том был другом Гарри, но Гарри знал, что он эгоист, это было очевидно потому, как он говорил, даже потому, как он смотрел на Гарри, это было понятно. В конце концов, до встречи с Гарри Том был один, у него никого не было, и ему пришлось стать эгоистом, чтобы выжить. Но Гарри было все равно, потому что Том был добр к нему. Том улыбался только для насмешек, а мягкость использовал, пытаясь уговорить Гарри сделать то, что он хотел, и каждое качество, которым Гарри гордился, находилось под постоянным вниманием Тома. Терпение, доброта, сочувствие, честность и чувство вины делали Гарри жалким и слабым, и Том часто радостно напоминал ему об этом. Но в конце концов Гарри не возражал, потому что только Том заботился о нем, это была доброта Тома. У Тома, казалось, было искаженное представление о добре и величии, но он постоянно подталкивал Гарри к тому, чтобы стать лучше, стать сильнее. И это что-то значило для Гарри, что-то глубокое. Никогда прежде в него никто не верил и действовал, исходя из этой веры. Да, Том был больше, чем просто друг, хотя он никогда бы не сказал этого вслух, потому что Том наверняка стал бы это отрицать. Гарри и Том были семьей, и никто не убедил бы его в обратном. Не говоря уже о том, что Гарри предпочел бы Тома в самом плохом настроении любому из своих одноклассников или учителей, которые только смотрели на него со страхом или безразличием, в любой день. Вот почему каждую ночь Гарри часами смотрел в маленькое ручное зеркало Тома, слушая темный бархатный голос. Не имело значения, что Том сказал или сделал, Гарри хотел это услышать и увидеть. Желание увидеть Тома было единственным, чего он ждал с нетерпением. Гарри хотел, чтобы он все время слышал голос Тома в своей голове, тишина, в которой он страдал, сидя на скучных уроках и выполняя одну работу за другой, была удушающей и невероятно одинокой. Однако это было неизбежным злом. У Тома был доступ только к самой маленькой части его собственного магического ядра, и накопление энергии, достаточной для того, чтобы делать что-то столь незначительное, как мысленное общение с Гарри, было для него утомительным. Гарри был полон решимости, чтобы в какой-то момент исправить это. Том, казалось, искренне удивился предложению Гарри пожертвовать часть своей магии, но Гарри предложил это, не задумываясь. Гарри не знал, почему Том был так удивлен. У него явно был избыток таинственной энергии, почему бы ему не дать немного своему другу. Однако предложение было сделано с одним условием. Гарри хотел узнать больше о Хогвартсе. Том время от времени рассказывал ему о магической школе, спрятанной в недоступном районе Шотландии, доме Тома. Том обычно отказывался рассказывать слишком много историй о Хогвартсе и настаивал на том, что Гарри в конце концов начнет мечтать о своих днях в Хогвартсе, но когда Гарри сделал свое щедрое предложение, Том согласился рассказать ему больше. Это стало своего рода валютой. Том часто пытался убедить Гарри сделать то, что он не хотел делать. Например, украсть деньги у тети Петунии и дяди Вернона или подсыпать им в кофе такие вещи, как мыло для мытья посуды или мыльную воду в образовательных целях. Конечно, очевидно, это был навык, который ему понадобится позже. Однако после обещания рассказать историю о Хогвартсе, Гарри подчинился бы без вопросов, потому что, по его мнению, это того стоило, и Том это понимал. Для Гарри Хогвартс был надеждой, причиной продолжать жить, продолжать пытаться, и обещание, наконец, вернуться домой через несколько лет было более чем достаточно, чтобы заставить несчастного мальчика улыбнуться. И все это благодаря тому, Том очень гордился собой. На самом деле, он никогда не был так счастлив, размышлял он, сжимая в руках мертвого кролика. Он был еще теплым. Кролик принадлежал никому иному, как Билли Стоппсу, самому нелюбимому человеку Тома во всей вселенной. Конечно, он ненавидел всех в приюте, но больше всего он ненавидел Билли Стоппса. Почему именно так, он не мог вам сказать. Они поссорились накануне. Вернее, Билли открыл рот, пока Том свирепо смотрел на него и строил планы тихой мести. «В тебе сидит дьявол, Том Риддл. Все знают, что с тобой что-то не так, ты никому не нужен. Никто никогда не захочет забрать тебя. Ты застрянешь здесь навсегда. Ты всего лишь урод». Том, конечно, от всего сердца согласился. Но это не означало, что Билли позволялось так с ним разговаривать. Нет, если Стаббс думал, что сможет поговорить с Томом Риддлом и выйти сухим из воды, его ждал неприятный сюрприз. Он улыбнулся маленькому существу в своих руках. Это выглядело довольно забавно. Он определенно видел привлекательность наблюдать, как он неуклюже прыгает по траве. Он задавался вопросом, может ли это жалкое существо все еще прыгать с оторванной ногой. Какие звуки он будет издавать? Он хихикнул при этой мысли. Улыбка не сходила с его лица, когда он несколько раз обматывал шею кролика бечевкой, которую украл. Закончив, он закрыл глаза. Это была та часть, ради которой он тренировался. Кролик медленно поднялся из его рук, бечевка подкралась к нему, неуклонно плывя вверх, пока не поднялась достаточно высоко, чтобы обернуться вокруг стропил. Он вспотел к тому времени, когда узел завязался, но именно затраченные усилия сделали победу еще слаще. Он ухмыльнулся, глядя на свой шедевр, мертвого кролика, свисающего со стропил, с маленькими черными глазками и обмякшим телом. Том склонил голову на бок. Может, ему стоило сломать кости, или, может быть, отрезать что-нибудь, чтобы положить Билли под подушку. Он пожал плечами. Может быть, в следующий раз. Гарри трясло, когда он проснулся, чувство вины накатывало на него волнами тошноты. Он лихорадочно вытер пот со лба и попытался успокоить дыхание, остро ощущая свои широко раскрытые глаза и мокрые щеки. Он позволил себе несколько раз всхлипнуть, пока, собравшись с духом, не потянулся к зеркалу, которое держал под подушкой. «Тэтом», мальчик в зеркале лениво моргнул. «Да, Гарри, зачем ты убил кролика Билли Стоппса?» Что-то мелькнуло в глазах Тома, возможно, веселье, и он мрачно улыбнулся. «Потому что я мог», Гарри покачал головой, расстроенный отсутствием ответа. «Это не ответ, но это так. Ты был там, Гарри, ты был в моей голове, ты знаешь, о чем я думал». Гарри скривился. «Но должно быть что-то большее, чем это. Только это не так, я плохой человек, Гарри. На самом деле, я очень, очень плохой человек». «Ты неплохой человек», прошептал Гарри. «Ты лучший, Том, ты лучший человек». Мрачная улыбка Тома превратилась в пародию на ухмылку. «Когда-нибудь ты согласишься со мной, Гарри. Том Риддл всегда прав». Да, Том Риддл всегда был прав. Гарри знал это, даже если иногда ему хотелось, чтобы это было неправдой. Если бы Том Риддл сказал, что он плохой человек, Гарри был бы дураком, если бы не поверил ему, как бы сильно он этого не хотел. Но глубоко внутри он не мог заставить себя принять это. Том Риддл был хорошим человеком, он не может не быть. Но даже если бы это было так, разве Гарри не было бы все равно? Примечание к части. Спасибо, что дочитали до сих пор. Я надеюсь, что смогу продолжать развлекать вас. Глава 7. Трагическая история Лилии Джеймса Поттера. Примечание к части. Приятного вам чтения. Ты не можешь меня обмануть. Ты ведь из психушки, так, профессор? Да, конечно. Я не хочу с вами идти. Этот старый кот, тот, кто должен быть в сумасшедшем доме. Я никогда ничего не делал, маленькая Мибинсон или Денису Бишопу, и вы можете спросить их, Они вам скажут: никто никуда не забирает вас против вашей воли, Том. Но вы же врач, не так ли? Нет, Том, я профессор. Том раздраженно фыркнул. Честно говоря, почему все считают его таким наивным? Я вам не верю. Я слышу, как миссис Коул и другие разговаривают. Они хотят, чтобы меня заперли. Они думают, что я другой. Возможно, они правы. Том впился взглядом в старика, пытаясь показать, как его совершенно не впечатлила его предполагаемая проницательность. «Я не сумасшедший. Хогвартс – не место для сумасшедших, это школа, школа магии». При этих словах Том замер. «Ты ведь умеешь делать вещи, не так ли, Том, то, чего не могут другие дети?» «Да, наконец-то кто-то нашел его. Расскажи мне о некоторых вещах, которые ты можешь сделать, Том. Я могу заставить вещи двигаться, не касаясь их. Я могу заставить животных делать, чего я хочу, не обучая их. Я могу делать плохие вещи людям, которые плохо со мной обращаются. Я могу причинить им боль, если захочу. Я тоже могу разговаривать со змеями». Гарри немного простонал, а затем продолжил бормотать. «Они находят меня, они шепчут мне». Он неуверенно моргнул. «Хогвартс». Он сунул руку под подушку, вытащил маленькое зеркальце и туманно улыбнулся тому. «Ты получил письмо из Хогвартса». Выражение лица Тома было непроницаемым. «Как и ты получишь через год». Улыбка Гарри стала резкой и яркой. «Я не могу ждать. Хотел бы я, чтобы это было сегодня. Жаль, что я не могу поехать сегодня. Терпение – это добродетель, Гарри». Гарри игриво нахмурился. «Что ты можешь знать о добродетелях?» Том в зеркале ухмыльнулся, но едва заметно. «Очень мало. Это все слухи». Гарри тихо рассмеялся. «У тебя завтра день рождения, не так ли?» Гарри нетерпеливо кивнул, несмотря на растущий внутри него дискомфорт, как гнойная болезнь. Последние пару месяцев были напряженными. Том пристально смотрел на него, действительно смотрел на него, его лицо не читалось, и он отказывался признаться, что его отвлекает. Сколько бы раз он ни просил, Гарри не мог не задаться вопросом, не увеличивается ли снова расстояние, которое им удалось преодолеть с момента их первой встречи. Он очень надеялся, что нет. За последние полтора года Том изменился. Возможно, он не стал другим, но, по крайней мере, он был менее закрыт. По прошествии времени он начал проявлять эмоции, больше, чем просто гнев, раздражение и веселье, те, которые Гарри внес в список своих состояний по умолчанию. Были времена, когда он даже казался встревоженным или выдавал чувства, похожие на привязанность. Когда Гарри признавался в своих страхах и неуверенности, были моменты, когда Том воздерживался от насмешек над ним, а вместо этого мрачно выслушивал его и молчаливо выражал солидарность. Были времена, когда Гарри мог поклясться, что видел неподдельную гордость в глазах Тома, когда ему удавалось овладеть новым заклинанием, и хотя Том все еще бесстрастно смотрел, когда Гарри называл его своим другом, он больше не насмехался и не отрицал это. А еще было кое-что, связанное с Парсилтангом. Том, конечно, никогда не признался бы в этом, но Гарри пришел к выводу, что он находил высказывания Гарри на языке змей привлекательными, факт, который Гарри научился использовать в своих интересах. Том стал более человечным в некотором смысле. Но с открытым общением с Томом пришли новые доказательства того, что Гарри, возможно, ошибался, и что Том, как всегда, был прав. Том Риддл не был хорошим человеком. Были времена, когда он казался немного расстроенным. Стало очевидно, что он действительно получал огромное удовольствие от собственной жестокости и что он не был способен на выражения, которые легко давались Гарри, вроде сочувствия, раскаяния и горя. Том никогда не проявлял никакого уважения ни к кому, кроме себя и Гарри, что было тревожно. Тем более, что по прошествии месяцев Гарри обнаружил, что ведет себя все больше и больше, как Том. Он не считал себя жестоким, нет, и уж точно не был безжалостным, но в то же время кража денег у тети Петунии больше не беспокоила его, как и отпугивание Дадли тщательно подобранной случайной магией. Он заметил, что больше не заинтересован в получении одобрения от Дурсли и не хочет даже пытаться подружиться со своими одноклассниками. Он бы никогда не сказал этого вслух, но все они были такими бессмысленными. Он не хотел причинять им боль или пугать их, как Том призывал его, но он также не хотел иметь с ними ничего общего. Том заметил его изменения в поведении и, похоже, был этим доволен. И, как оказалось, довольный Том был Томом, менее склонным мучить Гарри по прихоти и более склонным шутить. Очевидно, у Тома Риддла было чувство юмора. Кто бы знал, но в последние пару месяцев Том снова стал отдаляться, отказываясь от ежедневных сеансов рассказов и прерывая разговоры. Очевидно, у него было что-то на уме, о чем он не хотел говорить Гарри. И как бы Гарри не доверял тому, все это заставляло его чувствовать себя неловко. «У меня есть подарок для тебя, Гарри». Гарри удивленно взглянул на него. «Эй, тебе что-то не понравилось? Ты овладел мной во сне и что-то украл, не так ли? И зачем мне тратить свою магию на что-то подобное? Потому что ты ценишь мое счастье?» Бровь дернулась. «Нет». Гарри надул губы, но Том продолжал игнорировать его. «Это то, что я никогда не считал достойным подарить другому. Эвау, что это? Правда?» Гарри моргнул. «Хорошо, звучит великолепно. Итак, что ты хотел мне сказать? Мы поговорим об этом завтра. Почему не сейчас? Я бы не хотел испортить тебе день рождения». Гарри нахмурился. «Ты не испортишь мой день рождения. О, и откуда ты это узнал? Давай, Том, я хочу узнать сейчас». На Тома это совершенно не произвело впечатления. «Пожалуйста», — добавил Гарри мягко, на парсилтанге, для пущей убедительности. В зеркале Том закатил глаза. «Ты противный, манипулятивный ребенок. Надеюсь, ты это знаешь. Если так, то это полностью твоя вина». Как и следовало ожидать, Том обреченно вздохнул. «Очень хорошо», — Гарри ухмыльнулся. «Не делай такой довольный вид. Я могу передумать, если захочу». Гарри изо всех сил старался поправить лицо. «Теперь прежде чем я скажу тебе правду, я должен рассказать тебе одну историю». Глаза Гарри заблестели. «Что за история?» – нетерпеливо спросил он. «История о волшебнике, волшебнице и человеке по имени лорд Волан-де-Морт». Гарри закашлялся от смеха. «Какой лорд? Волан-де-Морт? Что это за имя такое?» Как только он спросил, его шрам начал гореть, заставляя его морщиться. «Лорд Волан-де-Морт, Гарри». «Хорошо, Волан-де-Морт, что это за имя?» «Имя, которого так боятся, что тысячи ведьм и волшебников не произнесут его вслух. Они называли его тот, кого нельзя называть». Глаза Гарри расширились, и он выпрямился. «Тот, кого нельзя называть. Почему? Почему они так его боялись?» «Потому что, Гарри, лорд Волан-де-Морт был самым могущественным волшебником, когда-либо ходившим по земле, и был самым темным из всех темных волшебников, хорошо разбирающимся в самой темнейшей из темной магии. Он был темным лордом». Гарри уставился на него в благоговейном страхе, завороженный. «Темный лорд? Настоящий темный лорд? Он был настоящим?» Том серьезно кивнул. «Да, темный Волан-де-Морт был таким же реальным, как ты и я, и он был действительно могущественным». «Был. Значит, если он был темным лордом, он причинял людям боль, поэтому они так боялись его?» «Действительно, Гарри, Волан-де-Морт принес страдания многим, своей жестокостью и силой внушил страх тысячам человек. Видишь ли, Гарри, темный лорд Волан-де-Морт вел войну с волшебным миром. Война против волшебников? Зачем волшебникам и ведьмам сражаться с другими волшебниками и ведьмами?» Том вздохнул. «Это сложный вопрос. Есть те, кто считает, что чье-то волшебное происхождение имеет первостепенное значение, а есть те, кто недооценивает все вместе. Вопрос чистоты крови имеет огромное значение для волшебников, Гарри, и это конфликт, пропитанный древними традициями, предрассудками, деньгами, властью и коррупцией. Из этого конфликта родилась гражданская война, разжигаемая лордом Волан-де-Мортом и его последователями. И лорд Волан-де-Морт сражался против Министерства магии и вступил в союз со старыми семьями волшебного мира, семьями, которые ценят чистоту крови и хранят искусство темной магии. И так он был расистским снобом. Еще один укол боли пронзил лоб Гарри. «Пока воздержись от своих суждений, Гарри, и выслушай остальную часть истории». «Хорошо, Том. Так вот, было много тех, кто выступал против Волан-де-Морта по разным причинам, некоторые из-за того, что они не уважали чистоту волшебной крови, другие потому, что они отказывались признавать превосходство волшебников над маглами, а третий потому, что они выступали против использования темной магии». Том, что такое темная магия? Другая история для другого времени». Гарри поджал губы. «Хорошо. Итак, среди тех, кто выступал против лорда Волан-де-Морта, были мужчина и женщина, волшебник и ведьма, только что вышедшие из Хогвартса. Они очень любили друг друга, как любили своего ребенка. У них был ребенок, да, волшебник и ведьма были мужем и женой, и у них родился сын, рожденный в раздорах и ужасах гражданской войны. И что с ними случилось? Они умерли», — просто ответил Том. «И вот о чем эта история, об их смерти». Гарри озадаченно посмотрел на него. почему Том рассказывал ему историю о смерти этой семьи на его день рождения. Случилось так, что однажды ночью слуга темного лорда услышал нечто странное, слова провидца, слова пророчества. Пророчество, да, пророчество, которое предсказывало появление ребенка, способного победить темного лорда. Широко раскрытые глаза Гарри стали еще шире, когда волнение зашевелилось в его груди. И что было дальше? Когда темный лорд услышал об этом пророчестве, он пришел в ярость и решил убить ребенка, прежде чем тот станет достаточно сильным, чтобы сражаться. Он хотел убить ребенка, это ужасно. Том на мгновение уставился на него, непроницаемое выражение омрачило его лицо. Действительно, так вот, пророчество утверждало, что этот ребенок родится от тех, кто трижды бросил ему вызов, родится, когда наступит конец седьмого месяца. И ведьма, и волшебник, неужели они трижды бросили вызов лорду Волан-де-Морту? Да, и их ребенок, сын, родился, когда наступил седьмой месяц. Поэтому лорд Волан-де-Морт даровал этому ребенку честь быть преследуемым самим темным лордом. Немного чести, больше, чем ты думаешь, Гарри. А что случилось потом? С ведьмой и волшебником, и с их сыном, они узнали о планах лорда Волан-де-Морта и скрылись. Но один из их ближайших друзей, один из немногих, кто знал об их местонахождении, предал их темному лорду. Гарри ахнул. И он их нашел? Да, он нашел их, а затем пришел за ними. В ночь накануне Хэллоуина темный лорд Волан-де-Морт направился в дом ведьмы, волшебника и их сына, ребенка, которому суждено было победить его, темного лорда. Сначала он убил волшебника, который храбро погиб, защищая свою жену и сына. Затем он направил свою палочку на ведьму. Он проявил к ней милосердие и дал ей возможность отойти в сторону, но она отказалась, и он тоже убил ее. Гарри нахмурился, жалость к несчастной семье поднялась в его сердце. Наконец, лорд Волан-де-Морт направил свою палочку на маленького мальчика, предсказанного ребенка, и произнес слова Авады Кедавра.